почему он выпал нам? Мы внуки Ольговы, Буйтур, вздохнул князь Игорь. А внукам суждено страдать за грехи дедов. Так мир устроен, брат, что семя зла, посеянное нами, взойдет и принесет плоды лишь третьему колену. То, что посеял Гориславич на Руси, нам ныне пожинать, а что посеем мы с тобою, оставим внукам. Добродетель, грех ли, все утроится, и урожай обильным будет. Но коли божьим промыслом мы завтра одолеем супостата, — с надеждой спросил Владимир, — коль Богородица Святая, узрев желание твои, побьет лихую силу. Все уже творилось на Руси, егда молитвами святыми супостат побежден был. — Оставь надежды, сын, — промолвил князь. — Обольстившись на помощь Божью и не вкусив ее, ты веру потеряешь. А лучше верь и на себя надейся. Ты муж и воин, а Богородица — святая дева. Ей чада нянчить надобно, пускай растет. Олег же взял свечу и озарил икону. Князья очами к свету потянулись. — Егда он вырастет, страдания примет, — поведал княжич, — и муки на кресте от супостата. Умолкло, братья, шатер обвис, покинутый ветрами, и в тишине, почивший под попоной, Святослав улыбкою уста раздвинул и тихо молвил: — Мать! Ночь обласкала братью. Истома груз навеки возложила и повергла в сон. Лишь Игорь, сидя за столом, смотрел, как тает воск, и убывает свечка, повинуясь нещадному огню. Так убывало время, рождая свет и разгоняя тьму. А на отпущенной ветрами степью все еще бился, улетая к звездам, плач полонянок. И тоска, обливши душу, владела думами. «Ты разлюбил меня!» Послышалось ему сквозь горестное пенье в небе, и в помыслах своих другую держишь деву. «Я звал тебя!» — воскликнул Игорь. «Ярославна, что ж ты молчала?» «Меня ты не зовешь!» — печальный звучал голос. «Срамишь меня, позоришь, аки беспутную прелюбу. Чем заслужила гнев твой, Игорь?» Шатра завеса поднялась, и перед князем предстала дева. Он признал ее прелестную и гордую. Но что же стало с ней? Какими же путями бежала дева в степь, коль обносилась вся и тело светится сквозь одежду? Лик исхудал, и очи провалились, волосы скатались, ноги в струпьях. «По что же разлюбил меня мой искуситель?» — старала дева, опускаясь на колени перед князем. «Без тебя, мой повелитель, худо мне. Пошла прочь, я погублю тебя». «Илья тебя?» — вдруг рассмеялась дева. «Коли уйду к другому. Опомнись, Игорь, аки славно было нам, егда в любви мы жили и согласии, когда ты мог, беды не зная, дружить со степью, а теперь ты против встал. Зачем? К чему твои потуги? Поймут? Нет, любый мой, ославят. Престол отнимут и с корзиной пустят по Руси. Кому ты нужен будешь, за других страдая? И было б за кого страдать. Всяк под себя гребет. Уймись, утешься мной и возвращайся, — дева потянулась сладко. Все спят, и нам пора. Возьми меня, смотри, аки прелестно. Она простерла длани и закатила очи в истоме ожидания. Князь на мгновение обмер перед нею. Прелестно все-таки, и страстно в прелести своей. И волею стряхнув оцепенение, отпрянул. «Изыди вон! Я иссеку тебя!» Он меч схватил и выдернул из ножен. «Ах, вот ты как!» — взметнулись брови девы. «Смотри, не пожалей! Сейчас вот смою пыль, сменю саван и к брату твоему вползу. Он спит, а спящий муж так мягок сердцем. Любви его добьюсь, и вместо битвы с Кончаком с ним на заре сразишься с братом.